Глава 10. Анна. Постой, я туда не поеду. Я в отчаянии вцепилась ногтями в его жилистое запястье. Боюсь, для тебя это единственное безопасное место. Остановив взгляд на моих пальцах, сурово произнес он. Нет, отвези меня домой. Я уверена, сегодня в офисе произошла какая-то ошибка. Скорее всего, Белла сейчас на пути в больницу к отцу. Жоржеля не блефовал, она не могла меня ему продать. Я не стану удерживать тебя насильно, Анна. Мне несложно подвести тебя к дому. Но твое решение — фатальная ошибка. Вишневский резко нажал на тормоз и развернул свой внедорожник. Вжавшись в сиденье, я смотрела в окно на проезжую часть. Я не проронила ни слова до самого дома. Вот и наш особняк. Дом, который так любил отец и который так нравился мне. Наше семейное гнездо, которое всегда было опорой. Я с надеждой подалась вперед и в следующий миг застыла в ужасе. Это больше был не мой дом. Было такое чувство, что по нему палили без разбора, желая нанести максимальный урон. Разбитые стекла, покосившиеся двери, казалось, по дому прошелся торнадо. Разрушил все, что только было можно, а потом прожевал и выплюнул его содержимое на ухоженные дорожки и аккуратно подстриженные кусты самшита. «Все еще хочешь к себе домой?» Мой спутник приподнял бровь. Я почти не дышала и, окаменев, сидела, вжавшись в кресло. «Зачем они это сделали?» — еле слышно прошептала я. «Твой отец отказался идти на уступки. Ты тоже. Видимо, вам решили показать, что вы не правы», — мрачно ответил. «Спасибо, что подвез. Дальше я сама». Открыв дверцу, я выбралась из машины. Ветер тут же ударил в лицо, напоминая, что я без верхней одежды. Обхватив плечи руками, я решительно двинулась вперед. Я испытывала дикий страх, но не желала сдаваться. Возможно, в доме кто-то есть. Кто-то же должен объяснить мне, что происходит. Пытаясь не наступить на стекла, валявшиеся повсюду, я добралась до входной двери. Внутри все было еще хуже, чем снаружи. Все, что отец создавал годами, было уничтожено. Стараясь не смотреть по сторонам, я поднялась на второй этаж. Дверь в рабочий кабинет отца была распахнута. Документы и книги, всегда хранившиеся в идеальном порядке, сейчас были разбросаны по полу. Большой металлический сейф был вскрыт. Внутри не было ни денег, ни документов. Судя по всему, здесь что-то искали, только что... Попятившись назад, я врезалась в дверь комнаты Эльзы. Комната оказалась пустой. Не было ничего, что напоминало бы о том, что моя сводная сестра здесь жила. Даже картины исчезли. В спальне отца и Беллы я наткнулась на распахнутые дверцы шкафа. Вещей моей мачехи не было. Она бы не успела собраться так быстро. Значит, все было спланировано заранее? Никакой поездки в город не было. Пытаясь побороть горечь предательства, я тихо вошла в свою комнату. Видимо, сюда вандалы не успели добраться или поленились. В моей комнате все было так же, как и утром. Только на прикроватной тумбе одиноко лежала записка. Текст был написан на обрывке бумаги для рисования. «Дорогая Аня, надеюсь, ты не попалась в лапы Жоржелиани, и с тобой все в порядке. Не ищи нас. Мама приняла решение покинуть эту страну навсегда. Мы очень напуганы случившимся. К сожалению, тебя защитить мы не в силах. Не обижайся, но отныне каждый сам за себя. Желаю тебе выжить. Твоя сестра Эльза». Как подкошенная, я рухнула на край своей кровати. Вот тебе и кто не с нами, тот против нас. «Собирай вещи!» — окликнул меня раздраженный мужской голос. «Или останешься здесь в ожидании того, кто тебя купил?» Вздрогнув, я подняла голову и столкнулась с мрачным взглядом глаз Вишневского. Он не уехал? Нет, не уехал. Стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди, и, кажется, терял терпение. Я вдруг поняла, что отныне в хаосе случившегося он единственный, кто остался со мной. Рассуждать я не стала. Черт подери, мне было страшно. Только сейчас я осознала, что осталась совсем одна. Отбросив записку в сторону, я достала из шкафа розовый чемодан, которым пользовалась для поездок в отпуск, и начала скидывать в него самые необходимые вещи. «Возьми самое необходимое, остальное заберут позже», — приказал Вишневский. Подошел к кровати и подхватил с покрывала записку. «Не обижайся, отныне каждый сам за себя. Хорошая же у тебя сестра Анна!» Холодно усмехнулся он. Мне было не до смеха. За 10 минут я собрала нужные вещи и достала из шкафа кожаную куртку. «Где твой паспорт?» Остался в офисе в моей сумочке. «Это очень нехорошо. Завтра же надо будет написать заявление об утере». «Возможно, он все еще там», — с надеждой произнесла я. Вишневский лишь криво усмехнулся и взял у меня мой багаж. Предлагать подвести меня в офис я не стала. Больше всего я боялась увидеть там то, что гнала в мыслях прочь, расправу над моей крестной. Мы вышли из дома, торопились, не желая нарваться на непрошенных гостей, но напрасно. Вокруг не было ни души, только ветер трепал деревья и кустарники. Курточка совсем не грела, и я поспешила забраться обратно в машину Вишневского. Сейчас это было единственное место, где я чувствовала себя в безопасности. Уложив мой чемодан в багажник, Вишневский сел за руль и включил зажигание. Кто этот человек? Или он не человек вовсе? С кем мы с отцом столкнулись? Пораженная в самое сердце происходящим, беспомощно простонала я. Кем бы он ни был, тебе лучше держаться от него подальше. Окинув суровым взглядом масштаб разрушений, отозвался Вишневский. И машина тронулась с места. Яхт-клуб встретил нас мрачной красотой. Ветер безжалостно трепал магнолии, карликовые пальмы и самшит на ухоженной территории. А впереди бушевало залитое послеполуденным солнцем бесконечное лазурное море. Чайки с громкими криками носились у самой воды в надежде на легкую добычу. Завороженная бушующей стихией, я прилипла к окну внедорожника. Дикий берег. Подумать только. Я столько раз мечтала сюда попасть, и вот я здесь. Ни один пляж в округе не сравнится с диким берегом. Вишневский усмехнулся. Если бы у тебя была верхняя одежда потеплее, я бы пригласил тебя прогуляться до пристани. Но февраль коварен своими ветрами. Не думаю, что прогулка доставит тебе удовольствие. Помогая мне выбраться из машины, сказал он. Снаружи оказалось намного холоднее, чем в машине. Зябко поеживаясь, я в последний раз обернулась в сторону пристани. Вишневский уверенно вел меня за собой, а я осматривалась по сторонам со жгучей смесью любопытства и страха. Мрачные серо-черные тона, золотые буквы «Яхт-клуб Империя» и пронзительное лазурное море. Необузданная стихия ярким контрастом идеально вписывалась в общий темный фон. Пронизанное роскошью место для избранных, где я была чужаком. Замерзла. В ресторане делают отменный горячий шоколад с ромом. Пропуская меня вперед, улыбнулся Вишневский. «Думаю, туда мы и отправимся. Хочешь?» Я кивнула.